Когда они вошли на кухню, полицейский фотограф как раз делал снимки головы, фотографируя ее с разных сторон. Он еще не закончил, но отошел в сторону, чтобы им было лучше видно. Глаза убитого отсутствовали. Их вырвали. Пустые глазницы чернели, как колодцы. Клифф так побледнел, что веснушки загорелись на его белой коже, как искры. Лема затошнило не только из-за увиденного, но и от понимания, что этим убийством дело не кончится. Он гордился своими способностями руководителя и следователя, сознавал, никто не сможет вести дело лучше его. «Выйдем? Поговорим?» — предложил ему Уолт, шагнув к открытой задней двери хижины. Лем кивнул. Клиффу он сказал: «Побудь здесь. Проследи, чтобы никто... Ни патологи, ни фотограф, ни полицейский, ни один человек не уехал отсюда, не переговорив со мной». «Слушаю, сэр», — ответил Клифф. Он быстро вышел из хижины, чтобы выполнить поручение Лема и, наконец, избавиться от зрелища мертвой головы. Лем последовал за Уолтом Гейнсом на поляну позади хижины. Заметив валявшийся там металлический лоток и разбросанные поленья, он остановился, чтобы рассмотреть их. «Мы думаем, что все началось здесь», — сказал ему Уолт. «Предположительно, Далберг ходил за дровами в сарай, а что-то выскочило на него из-за деревьев, поэтому он бросил лоток и побежал в дом. Они стояли у края поляны в оранжево-кровавом свете заходящего солнца, вглядываясь в пурпурные тени и зеленые глубины леса, окружавшего их со всех сторон». Лем нервничал. Он думал о том, что беглец из лаборатории в Этерби, возможно, притаился поблизости и наблюдает за ними. «Ну, давай, выкладывай», — сказал Уолт. «Не имею права». «Национальная безопасность». «Так точно», — Уолт сказал. «Можешь, конечно, держать рот на замке, но ты ведь не думаешь, что я полный дурак. Кое-что я соображаю». «Никогда не считал тебя дураком». Во вторник утром все полицейские участки в Оринже и Сан-Бернардино получают срочное предписание из твоего управления быть готовыми для оказания помощи в поисковой операции. Мы все встаем на уши. Мы же знаем, за что вы там отвечаете. За охрану оборонных исследований, за то, чтобы не дать этим писающим водкой русским похитить наши секреты. А поскольку в Южной Калифорнии находится половина всех оборонных подрядчиков, здесь есть на что позариться. Устремив взгляд на лесную чащу, Лем хранил молчание. «Поэтому, — продолжал Уолт, — мы приходим к выводу. Идет поиск русского агента, который что-то там такое у вас умыкнул, и радуемся возможности сделать что-то приятное для дяди Сэма. К полудню, однако вместо того, чтобы получить оперативку, мы получаем отбой. Никакой операции не будет. Ваша контора заявляет нам, что все уже под контролем. А тревога была ложной». «Правильно, — сказал Лем. — Ложная тревога. В управлении поняли. Местную полицию невозможно будет плотно контролировать, и поэтому нельзя брать ее в помощники. Это задание можно было поручить только военным». «А, ну да, конечно. Во второй половине дня мы узнаем, что вертолеты морской пехоты из Эль-Торо летают в предгорьях Санта-Аны. А в среду утром 100 морских пехотинцев, оснащенных по последнему слову техники, переброшены из Кэмп Пэдлтона для ведения наземных поисков». «Я слышал об этом», — сказал Лем. «Но это делалось не по линии управления». Уолт упорно не смотрел в глаза Лему, а отвел взгляд в сторону леса. Конечно, он знал, Лем лжет ему, он знал также, что Лем вынужден лгать и не хотел поставить его в неудобное положение, но, кроме всего прочего, он был еще и шерифом округа и считал своим долгом вести расследование даже вопреки упорному молчанию Лема. Уолт произнес: «Военные заявили, что у них там учения». «Мне тоже так сказали». «Вообще-то об учениях нам сообщают за 10 дней». Лем не ответил. Ему показалось, что в глубине леса он заметил небольшое движение. Какая-то темная масса шевельнулась в сосновом мраке. «Морские пехотинцы провели всю среду и половину четверга, рыская по горам. Когда об этих учениях узнали репортеры и прибыли на место вынюхивать, в чем дело, начальство дало отбой. Складывалось впечатление, будто они ищут что-то настолько неприятное и настолько секретное, что для них лучше вообще ничего не найти, чем найти на глазах у прессы. Скосив глаза, Лем вглядывался в сгущающуюся лесную тьму, стараясь уловить движение, которое, как ему показалось, он увидел там секунду назад. Уолт продолжал. «Вчера вечером УНБ просит предоставлять им отчеты о любых необычных происшествиях, нападениях или убийствах, совершенных с особой жестокостью. Мы требуем разъяснений, но не получаем их. Вон там что-то шевельнулось в сумраке вечно зеленых ветвей. В футах в 80 от края леса что-то там движется, крадучись, стараясь не выходить из темноты». Лем засунул руку за отворот пиджака и нащупал рукоять пистолета в кобуре под мышкой. «Через день, — говорит Уолт, — мы находим этого бедного сукиного сына Далберга, растерзанного на куски. Происшествие необычное. И уж, конечно, особая жестокость налицо. И вот прибываете на вертолете вы, мистер Лемуэль Асса Джонсон, начальник южно-калифорнийского отдела УНБ, и мне становится ясно. Вы прилетели сюда совсем не для того, чтобы узнать, какую закуску я предпочитаю за завтрашним вечерним бриджем». Подозрительное движение в зарослях было гораздо ближе, чем в 80 футах. Лема сбила с толку игра света и тени между деревьями. Существо находилось в футах в 40 от того места, где они стояли, когда внезапно оно бросилось прямо на них, ломая кустарник. Лем вскрикнул, выхватил пистолет и, спотыкаясь, сделал несколько невольных шагов назад, прежде чем занял огневую позицию, широко расставив ноги и держа пистолет двумя руками. «Да это олень!» — сказал Уолт Гейнс. И в самом деле, из зарослей выбежал олень, остановился в нескольких футах от них и с любопытством взглянул на людей своими большими коричневыми глазами. Голову он держал высоко, а уши у него стояли торчком. «Они так привыкли к людям в здешних местах, что стали почти ручными», — заметил Уолт. Лем засунул пистолет в кобуру, ощущая противный вкус во рту. Почувствовав неладное, олень повернулся и исчез в чаще. Уолт не сводил пристального взгляда с Лемма. «А ты думал, это что?» Лем не ответил. Он вытер вспотевшие ладони о пиджак. Подул холодный ветер, предвестник ночи. «Никогда не видел тебя таким испуганным», — сказал Уолт. «Это от кофе. Я сегодня выпил его слишком много». «Иди ты знаешь куда!» Лем пожал плечами.